Турай, Батыр и хан подземного царства. Жила когда-то одна женщина. Было у нее три дома. Первый соседский, второй непостроенный, а третий и вовсе еще не задуман. А жила она в лачушке, что лишь облаком прикрыта, да ветром законопачена. Не богато жила, но все же милостыню не просила. Был у нее сын высоченного роста, да силы невиданной. Звали его Турай. Бывало, здороваясь, без руки оставлял, а садясь верхом на коня, порой и хребет тому переламывал. Вот такой удивительной силой обладал Батыр. Только и говорил народ, что о его подвигах. Однако, несмотря на стать и красоту, девушки боялись за него замуж выходить. Все отмахивались, мол, да куда он невесту приведет и где детишек своих растить станет. Долго ходил Турай одиноким, да только тяжело быть одному, без пары. И однажды говорит он своей матушке: «Отправлюсь я, матушка, в заморские царства, свое счастье искать. Если повезет, разбогатею, а если счастье улыбнется, то привезу с собой невесту». «Иди, коли так решил, — отвечает мать, — только вот волноваться я за тебя буду, ведь совсем одна я остаюсь». «Не переживайте, мама, — отвечает Батыр, — оставлю я дома, в щели над дверью, гусиное перышко. Ты иногда поглядывай на то перышко и знай, если оно белое, то все у меня хорошо, а если с него кровь закапает, значит, случилась со мной беда какая». Собрался Батыр в дорогу, заткнул за пояс палицу и пошел. День идет, Турай, другой идет. Так дошел он до высоких гор. Присел Турай на травку отдохнуть, сил поднабраться, как вдруг затряслась земля, заходила ходуном и раздался гром среди ясного неба. Встал Батыр, огляделся и увидел, что две огромные горы друг об друга бьются. Вгляделся получше силач, а меж тех гор Батыр Таукозар сидит и горами словно камешками друг об друга чиркает. Подошел Турай поближе и спрашивает: «Что это ты такое делаешь?» «Тебя поджидаю», — отвечает ему Таукозар. «Хочу вот из этих гор огоньку раздобыть, чтобы кашу сварить». Славно пообедав, отправились Батыры дальше уже вместе. Шли они, шли, и вскоре вдалеке увидели третьего Батыра по имени Ташказар. Брал Ташказар в кулак валун, сжимал его, а затем остатки выбрасывал. Подошли путники поближе и спросили: «Чем это ты тут занимаешься, друг?» Ташказар отвечает: «Вас поджидаю. Решил вот из камней масло выжать, чтобы кашу сварить и вас угостить». И дальше они уже втроем в путь отправились. Долго шли Батыры, не останавливаясь на привал. День, другой, третий. Дошли они до дремучего темного леса. До такого дремучего, что еще не ступала по нему нога человека. Остановились Батыры, посовещались и пошли прямо через лес. Пройдя непролазную чащу и густой бурелом, друзья остановились в густом ельнике и вдруг увидели перед собой юрту. Удивились они, как же в таком месте может оказаться еще и чье-то жилище. Постучались в дверь, но никто им не ответил. Заглянули они в юрту, никого внутри нет. Растопили они очаг в юрте, нашли казан в ней, миски с ложками, много другой утвари. Похоже, хозяева ненадолго отлучились из дома. Решили Батыры погостить в юрте, дождаться хозяев. День живут, другой, третий, а хозяева все не появляются. Отправились как-то раз Турай и Таукозар на охоту, а Ташказар остался в юрте обед готовить. только он сварил шурпу, как в дверь постучались. Открыл батыр дверь и увидел маленького злобного карлика с недобрым взглядом и длинной бородой до земли. Заходит гость в юрту без приглашения и говорит, словно приказывает: «Эй, посади меня на подушки, да помягче!» Сделал батыр, как гость сказал. Карлик опять ему приказывает: «Шурпу подавай, да побольше!» Удивился Таш Казар дерзкому поведению гостя, но из вежливости вида не подал, а налил гостю в миску супа и подает бородатому карлику. А тот опять командует: «Давай-ка добавки, не то пожалеешь!» Выполнил батыр и эту просьбу неприятного гостя. Подает он целый казан с лапшой и ставит его перед карликом. Съел гость нежданный весь суп, а потом пробормотал что-то и... Ташказар упал замертво. Плюнул карлик на батыра и убрался. Не мог знать батыр, что злобный бородач был джинном черным, ханом подземного царства, и обладал силой колдовской, страшной и беспощадной. Вернувшись с охоты, храбрые батыры увидели своего друга мертвым. Долго они думали, кто же мог такое сотворить. Загревали друзья, да ничего не поделаешь. Стали жить они в юрте дальше. На следующее утро Турай опять отправился на охоту, а Тау-Казар остался обед варить. Только успел токмач приготовить, как в дверь юрты постучали. Открыл батыр дверь и увидел злого карлика с бородой до самой земли. Заходит гость без приглашения в юрту и начинает приказывать батыру: «Эй, подай-ка мне подушек, да помягче!» Выполнил батыр его просьбу. А карлик уже кричит: «Лапшу давай, давай весь казан!» Отказался Тау-Казар исполнять такое требование грозного гостя и говорит: «Не могу, мне еще друга накормить нужно». Тогда карлик внезапно спрыгнул с подушек и убил Тау-Казара. Потом доел всю лапшу в казане, плюнул на мертвого батыра и ушел. Возвращается Турай с охоты, видит мертвого батыра и еще больше опечалился. Долго думал батыр, кто же мог такое сотворить с его друзьями-батырами, и решил, что на завтра сам останется в юрте и приготовит обед. На следующее утро не пошел Турай в лес, а остался в юрте. Только он нажарил себе беляшей, как раздался стук в дверь. Не стал Турай дверь открывать, а только сказал громко: «Сумел дойти, значит, и открыть сумеешь». Открыл карлик-джин дверь в юрту, заходит без приглашения и приказывает батыру: «Давай, сажай гостя на подушки». На что Турай ему отвечает: «Сумел зайти, так сумеешь и забраться на подушки». Уселся гость незваный на подушки и, подтягивая волочившуюся по полу бороду, опять приказывает Турай: «Ну давай, подавай свои пирожки». Отвечает Турай: «Сумел в юрту войти, сумеешь и беляши взять». Только произнес батыр эти слова, как карлик неожиданно спрыгнул с подушек и бросился на Турая. Завязалась тут схватка не на жизнь, а на смерть. Ухватил Турай бороду карлика, да так ударил его о землю, что старик весь в землю ушел. Выскочил джин из земли, ухватил Турая, да как подбросит его, да так, что тот, проломив крышу юрты, улетел в синее небо. 3 дня и 3 ночи длилась кровавая битва. Случилось так, что одолел-таки подземный джин Турая и, убив его, ушел, оставляя за собой кровавый след на земле. Выходит мать Турая на двор и вдруг видит, что с гусиного пера над дверью кровь закапала. Заплакала она, собралась и отправилась сына выручать. Долго шла женщина туда, куда вело ее материнское сердце. Шла она через поля, через луга, и, наконец, пройдя множество дорог, селений и городов, дошла до темного и дремучего леса. Не побоялась женщина зайти в чащу, и через некоторое время набрела она на юрту. Постучалась в дверь, но никто не открывай. Тогда зашла женщина в юрту и, увидев мертвого сына, заплакала. Немного успокоившись, прильнула она к груди сына и стала молиться. Долго молилась мать Батыра, и услышали небеса ее молитвы. Случилось чудо, ожил ее Турай. «Как же долго я спал, матушка!» — произнес Батыр. «Спать бы тебе еще вечность, сынок, если бы я вовремя не успела!» — ответила ему мать. Рассказал Турай матери все, как было, а потом попросил оживить еще и своих друзей. Сначала отказалась она просить небеса за друзей Турая, но, немного подумав, произнесла: «Раз уж вы вместе столько пережили, то стали они тебе братьями родными. Будь по-твоему, главное, чтобы они хорошими людьми были. Попробую оживить их, но знай, сколько жизненной силы я им верну, столько и у меня заберется». Сумела мать Турая вымолить жизни Батыров, да только сама упала, потеряв сознание. А жили Тауказар и Ташказар, стали помогать Тураю мать его выхаживать. Долго лечили Батыры потерявшую силы женщину, отварами из различных трав поили, мясом редких птиц кормили, да молоком диких животных отпаивали. А когда она совсем выздоровела, почтенно проводили ее домой, а сами вернулись к юрте, решив следы карлика Джина искать. Отправились Батыры по следам засохшей крови, оставленной злодеем. Долго шли они по лесам, по полям, и привели, наконец, их следы к заброшенному колодцу в глухом месте. Заглянули они в него, а глубина у него такая, что и воды не видно. Раздобыли они веревок побольше и решили вниз спуститься. Говорит Турай Батырам: «Я первый полезу в колодец, а вы здесь меня ждите. Когда подам знак, начну веревку дергать. Тащите меня наверх». Согласились Батыры, и стал Турай в тот глубокий колодец спускаться. Добрался богатырь до дна, встал на сухую землю и вдруг увидел, что оказался он в другой стране. Стоял он на самой вершине громадного холма, заросшего высоким лесом, а между деревьев веревка болталась, по которой он сюда спустился. Странное это было место. Впереди равнина расстилается, вдалеке город, на ней виднеется белокаменный. Вместо солнца серый свет над всей равниной разливается, и слышится везде страшный рев, словно и нечеловеческий. Подивился Батыр всему этому и отправился к городу на равнине. Дошел Турай до города, постучался в первый дом, стоявший на окраине, а в домике том жила добрая женщина. Увидел ее Батыр и говорит: «Добрый день, матушка. Я иду издалека и хотел бы у вас погостить. Скажите, что здесь за рев страшный разносится по всей долине и путников пугает?» «Это падишах наш ревет», — отвечает ему женщина. «Похитил он недавно дочек хана какой-то страны, а когда похищал их, то досталось ему от Батыров того ханства». «Посмотреть бы мне на него, матушка», — говорит Турай. Отвечает ему женщина: «Не ходил бы ты туда, Батыр. День и ночь сторожит хан наш похищенных девушек, а все, кто пытался их спасти от заключения, погибли. Покажите мне, матушка, дорогу к его дворцу, а я уж счастье попытаю. Вдруг повезет». Долго она противилась просьбе Турая, но все-таки согласилась и говорит: «Покажу я тебе дорогу, Батыр. Да только знай, что стражи злее, чем у хана, не найти нигде. Прихвати с собой сено охапку, одежду потеплее и тушу баранью». Поблагодарил Турай женщину, сделал все, как она велела, и пошел во дворец падишаха. Остановился он у ворот дворца хана, смотрит, а за ними бык огромный стоит, а глаза у того быка кровью налитые. Увидел гостя бык, бросился в его сторону, того и гляди затопчет и разорвет. Бросил тогда Турай ему охапку сена, страж и остановился. Пока голодный бык сено поглощал, Батыр мимо него пробрался и дальше пошел. Добрался он до вторых ворот ханского дворца. Смотрит, а за воротами свора злых голодных собак бегает. Того и гляди разорвут любого на части. Бросил Турай им баранью тушу. Стали собаки мясо рвать, а Батыр мимо них ко дворцу прошел. Идет он дальше и видит третьи ворота у ханского дворца, а возле них худой и грозный Батыр без одежды стоит, а по всей коже рубцы у него от побоев виднеются. Увидел Батыр Турая, бросился на него, да только увернулся Турай. Кинул Турай Батыру прихваченный с собой халат теплый и произнес: «Возьми вот, обогрейся немного, все же теплее станет». Посмотрел на него Батыр и говорит: «Спасибо, добрый человек. Первый раз ко мне кто-то хорошо отнесся, ступай себе с миром». Отдал Батыр ему всю захваченную с собой одежду и сказал: «Бери, брат. Согреешься, и сразу станет легче службу нести». Поблагодарил его Батыр и пропустил Турая во дворец. Подошел Турай к ханскому дворцу, только хотел зайти, как навстречу ему выбежала девушка прекрасная, словно заря утренняя. Стройная чудесно, как цветок дивный, а на щеках румянец играет, словно отблески солнца и луны переливаются. Подбежала девушка к Батыру и говорит: «Как ты смог зайти сюда, добрый человек? Сам Бог послал нам тебя в помощь. Правит здесь злой старый джин-карлик. Помоги спастись мне и двум моим сестрам из заточения, иначе мы здесь пропадем». Отвечает ей Турай: «Долго я шел, без привала, устал с дороги. Надо мне отдохнуть немного, сил набраться. А как почувствую, что силы вернулись, так к джину и пойду». Проводила девушка гостя во дворец и отвела его на женскую сторону. Там познакомила она Турая со своими сестрами. Накормила его старшая сестра разными яствами, напоила Батыра средняя сестра шербетом и другими напитками, а младшая принесла воды и разогрела баню для него. 3 дня набирался сил и отдыхал Батыр, а на 4-й, как и обещал, пошел к хозяину дворца. Зашел Турай в покои ханские и увидел отдыхающего на высоких подушках хана-карлика. Подошли к хозяину дворца плененные девушки и стали расчесывать ему бороду золотыми гребнями. Усмехнулся Турай и воскликнул: «Эй, морда козья! Много зла ты причинил доброму честному народу! Много скорби ты принес в дома простых людей! Пора тебе понести за свои грязные делишки наказание справедливое». Услышал хан подземного царства Турая, подскочил с подушек, бросился к Батыру и заревел: «Не ровня ты мне, чтобы тягаться со мной!» Да так ударил гостя, что сбил его с ног. Выхватил джин-карлик саблю, занес над головой упавшего Турая, чтобы снести ее, но толкнули девушки карлика, и упал он. Вскочил Турай, схватил карлика за бороду и, размахнувшись, со всей силы ударил его о пол. Взял он палицу свою и со всех сил своих богатырских обрушил ее на голову карлика хана. И не стало больше джина черного и хана подземного, только тельце бесформенное под ногами батыра смрадом разлилось. Обрадовался народ подземного ханства, что нет больше злого правителя, и устроил великий сабантуй по этому поводу, который длился 3 дня и 3 ночи. На 4-й день взял Турай из дворца хана драгоценностей и пригласил похищенных девушек-сестер отправиться с ним назад, на белый свет. Вскоре все они уже направлялись к холму, с которого недавно Турай спустился к столице подземного ханства. Пока они шли, рассказал батыр про своих добрых друзей, что ожидали его наверху возле колодца, и обратился к старшим из сестер. «Если же, друзья мои батыры, по сердцу вам придется, то свадьбы будете играть, если же нет, то дело ваше. А тебе скажу следующее». Обратился богатырь к младшей сестре, что к нему из дворца выбежала. «Клянил я тебе, будь мне женой!» Обрадовалась, засмущалась девушка и дала Тураю свое согласие. Поднялись они на холм, нашел Турай веревку, что наверх вела, и привязал к ней драгоценности, которые у джина прихватил. Стал Турай веревку дергать, и потянули ее батыры из колодца. Обрадовались батыры вытащенным драгоценностям, и одолела их зависть черная. Настал черед девушкам подниматься. Вытащили батыры девушек из колодца и совсем голову потеряли. Пришло время Тураю подниматься. Но как только показался батыр в глубине колодца, потемнело в головах у батыров и обрезали они веревку. Упал батыр на холм в подземном царстве, и сколько там он без сознания пролежал, никто не знает. Когда Турай пришел в себя, то понял он, как поступили с ним его друзья, и загрустил. Веревки наверх уже не было, а как по-другому выбраться из подземного царства, батыр и не знал. Отправился он снова в столицу подземного ханства и решил еще раз зайти к женщине, недавно сумевшей помочь ему проникнуть во дворец джина. Постучался, зашел в дом и рассказал все, что с ним произошло. Спросил ее Турай: «Не знаете ли вы, матушка, другую дорогу из подземного царства на свет белый?» Ответила женщина батыру: «Знаю. Есть недалеко одна тропинка, ведущая через овраг за холмом, с которого ты к нам спустился. Ты по ней иди, а как тропинка закончится, увидишь перед собой озеро. Посреди озера будет остров волшебный. На острове том растет высоченный вяз, а под вязом будут бодаться белый козел с черным. Тут будь очень осторожен. Схватишься за белого козла, выберешься на свет белый, а ухватишься за черного, останешься в этих краях». Показала женщина Тураю ту тропинку, попрощался с ней батыр и пошел по указанной дорожке. Вскоре показалось озеро. Переплыл Турай на остров, а там 2 козла, черный и белый, бьются. Да так сильно, что искры летят, и весь остров содрогается. Изловчился батыр, схватил за ногу белого козла, смотрит. Что за чудо? Стоит он уже на белом свете. Солнышко теплое с неба светит, травка под ногами зеленеет, а козлы исчезли, словно их и не было никогда. Обрадовался Турай, что из подземного царства выбрался наконец и отправился дорогу искать. Долго шел Турай, о многом успел подумать. Добрался он до дороги и вдруг увидел в пыли следы трех женщин и двух мужчин. Обрадовался Батыр и поспешил по этим следам. Привели следы Батыра к привалу путников. Увидел Турай золу от погасшего костра и, взяв палку, разворошил все, что от него осталось. Нашел Батыр лепешки, зарытые в золе, и понял, что их оставила ему младшая из девушек. Подкрепился Турай лепешками и отправился дальше по следам. Привели следы Турая в город, в центре которого высились два прекрасных высоких дома. Начал тогда Турай у прохожих расспрашивать, кто же живет в таких прекрасных домах. На что один из горожан ему ответил: «Здесь живут два храбрых батыра, что царских дочерей нашего хана от злого джина спасли». Понял Турай, о ком говорит прохожий, поблагодарил его и, раздобыв себе лохмотья нищего, отправился к батырам в гости. Надвинул Турай шапку себе на глаза, чтобы не узнали его, и зашел в один из домов, где батыры пировали. Увидели они какого-то нищего, зашедшего к ним, и кинули ему кусок лепешки. Отошел батыр в уголок, ест лепешку, да по сторонам поглядывай. Не понравилось батырам, что какой-то бродяга так долго задерживается у них в доме, и начали они его из своего дома гнать. Увидел Турай на стене три богатырских лука и говорит батырам: «Я уйду. Да вот только луки, что висят на стене, мне очень понравились. Можно я их испробую?» Согласились батыры, решив позабавиться над нищим, и дали Тураю подержать лук Тауказара. Взял Турай в руки лук Тауказара, хотел тетиву натянуть, она и лопнула в его руках. Сжал Турай лук в своих руках, он развалился. То же самое произошло и с луком Ташказара. И сказал тогда Турай батырам: «Эй, стыдно батырам такие смешные луки иметь. В эти игрушки только дети малые играть могут». Разозлился Тауказар и собрался уже броситься на Турая. Но увидел Тауказар из-под нищенских одежд крепкие кулаки незнакомца и побоялся с ним ссору затевать. Вернулся на свое место. А Турай снял со стены последний свой лук и сказал батырам и сидящим здесь же ханским дочкам: «Не будем ссориться. Отгадайте-ка лучше загадку. Было пять лебедей, три лебедушки и два лебедя. На кого из них мне поохотиться из лука?» Ханские дочки ответили: «Лебедушек не трогай, вдруг они птенчиков высиживают. Бей лебедей». А батыра говорят: «Неправильно только лебедей убивать. Если уж стрелять, то всех, и лебедушек, и лебедей». Услышав такие слова, опечалился Турай. Встал на середину покоев, где батыры пировали, натянул тетиву и, направив лук на батыров, проговорил: «Как вы думаете, почему в загадке было два лебедя и три лебедушки? Все же знают, что лебеди без пары не живут. А ведь ответ прост. Лебедушка одна осталась, потому что другие лебеди, позавидовав ее лебедю, бросили его на верную погибель. Какие же они после этого лебеди?» Поняли вдруг батыры, кто стоит перед ними, и опустили голову. После этого спросил Турай у старших сестер: «Решайте, лебедушки, жить на белом свете таким коварным и глупым лебедям или нет?» Ответили девушки в один голос: «Нет, не жить таким лебедям, не растить им птенчиков». Вылетели в следующее мгновенье две стрелы из лука Турая, и упали бывшие друзья его замертво. На следующий день батыр решил, что старшие сестры останутся в домах батыров и получат часть драгоценностей, добытых им в подземном царстве. А сам Турай с младшей сестрой и оставшимся богатством отправится домой. Обрадовалась мать Турая возвращению сына, и вскоре молодые сыграли свадьбу. И жили они долго и счастливо. О том, что было когда-то, больше никогда и не вспоминали.